Умственные расстройства. Миллионы людей с умственными расстройствами остаются без лечения. 9 октября 2008 года. Источник Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ призывает повысить уровень услуг для людей с умственными расстройствами. В развивающемся мире более 75% людей с умственными расстройствами лишены медицинского обслуживания. В новой программе ВОЗ, провозглашенной в 2008 году во Всемирный день здоровья, указывается, что многие страдающие умственными расстройствами, неврологическими заболеваниями и токсикоманией не получают необходимого лечения. В Африке, например, 9 из каждых 10 больных эпилепсией не проходят лечение и не имеют возможности приобрести простые и дешевые противосудорожные препараты, стоимость которых составляет менее $5 в год на человека. В программе всемирных действий в области психического здоровья, призванной усилить внимание к людям с умственными расстройствами, неврологическими заболеваниями и токсикоманией, говорится, что при соответствующем психологическом, социальном и медицинском обслуживании, требующем вполне ограниченных средств, можно помочь десяткам миллионов человек, которые страдают депрессией, шизофренией и эпилепсией, начать новую жизнь. Правительства всех стран должны рассматривать психическое здоровье как жизненно важный компонент сферы здравоохранения. Необходимо изменить и политику, и практику. Только тогда мы сможем предоставить десяткам миллионов нуждающихся услуги по восстановлению психического здоровья, заявила доктор Маргарет Чан, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения. Особое внимание в программе обращается на преодоление провалов в лечении различных умственных расстройств, а также на ресурсы, которыми располагает в этой области современный мир. В большинстве стран на психическое здоровье расходуется меньше 2% средств, предназначенных на здравоохранение в целом. Каждые 40 секунд в мире совершается самоубийство, а ведь самоубийство, являющееся одной из основных причин смертности среди молодежи, можно предотвратить. Люди с умственными расстройствами словно несут на себе невидимое клеймо, являются объектами беззаконий и презрения. Соответствующее внимание к страдающим умственными расстройствами, неврологическими заболеваниями и токсикоманией должно основываться не только на медицинских показаниях, но и на человеческих ценностях, подчеркнул доктор Бенедетто Сарасено, директор департамента ВОЗ по психическому здоровью и токсикомании. Необходимо позаботиться о том, чтобы эти люди имели возможность участвовать в экономической и общественной жизни, чтобы их права были защищены, добавил он. Депрессия ухудшает состояние здоровья хронических больных. Источник – мировая статистика здравоохранения, Всемирная организация здравоохранения, 2007 год. Депрессия представляет важную проблему для мирового здравоохранения, так как может достаточно сильно проявляться на протяжении всей жизни и значительно ограничивать способности человека. В 2002 году депрессия стала причиной 4,5% от мирового показателя заболеваемости и 12% от мирового показателя отражающего года нетрудоспособности. Без лечения депрессия становится хронической и приводит к постепенно усиливающейся нетрудоспособности.